Часть вторая. Глава шестая. Каприска и Наташа. Французский суп Борде. В прошлом году, когда Наташа была еще маленькой, к ней прибежал Каприска. Он сказал: «Наташа, давай со мной дружить». «Давай», — обрадовалась Наташа. Каприска был смешной. Все на нем было надето шиворот на выворот. Волосы торчали во все стороны. Каприска улыбался до ушей и говорил: «Я веселый, со мной не скучно». А Наташе как раз было очень скучно. Мама на работе. В детский сад Наташа не пошла, горло болело. «Ты чего сейчас делаешь?» – спросил Каприска. «Ничего не делаю», – ответила Наташа. «Давай какое-нибудь хорошее дело сделаем», – предложил Каприска, – «чтобы всем от этого приятно было». «Надо, чтобы маме было приятно», — сказала Наташа. «Ха! Придумал!» — воскликнул Каприска. «Сварим обед!» «Понарошки? Для кукол?» — спросила Наташа. «Нет. Зачем понарошки? Настоящий обед состряпаем. Ты только слушайся меня. Я все знаю». «Вот хорошо!» — запрыгала Наташа от радости. «Маме так надоело обеды готовить. Так надоело!» «А что мы, Каприска, сварим? Суп с макаронами?» «Нет, это что с макаронами? Мы с тобой французский суп бурде приготовим». «А что это такое, бурде?» – переспросила Наташа. «Как? Ты еще никогда не ела бурде?» – удивился Каприска. «Тогда давай сейчас же варить. Знаешь, как твоя мама обрадуется?» Они прибежали на кухню. Каприска вскочил на стол и стал оттуда командовать. «Плиту зажигай, в кастрюлю воду наливай. Ставь ее на огонь. Тащи сюда картошку, морковь, лук, укроп. Давай, давай, живей, поворачивайся!» Весело покрикивал Каприска и приплясывал от нетерпения. Теперь Наташе было не скучно. Она металась по кухне и смеялась. «Ну, я совсем как мама!» Пока вода в кастрюле закипела, Наташа начистила картошки, нарезала моркови, свеклы, накрошила укропу, луку, чесноку. Все, как научил Каприска. «Вали все это в кастрюлю», — сказал Каприска. «Тащи сюда пшено, рис, фасоль, макароны, горох, вермишель. Все давай». Наташа удивилась. «Разве можно все сразу?» «Можно, можно», — уверял Каприска. «Я знаю. Получится знаменитый французский суп бурде. Все удивляться будут, какой он вкусный». Наташа послушалась Каприску и положила в кастрюлю всего. А Каприска хлопнул себя по лбу и воскликнул. «Чуть не забыл. Давай сюда кусок мяса и рыбы». «Мясо и рыбу вместе не варят», — сказала Наташа. А Каприска сказал: «Нет, варят. Ты спроси у мамы, она тебе скажет». Но спросить сейчас было некого, и Наташа сделала, как научил Каприска. Только вместо свежей рыбы положила селедку, потому что другой рыбы не нашлось. Потом они с Каприской бросили в кастрюлю кусок сливочного масла и налили подсолнечного. «Теперь давай солить», — сказал Каприска. «Ты подсыпай соль, а я буду пробовать». «Нет, я буду пробовать», — возразила Наташа. «А разве ты знаешь вкус супа бурде?» — лукаво спросил Каприска. Наташа не знала. Каприска схватил ложку и стал пробовать, а Наташа — солить. Каприска зачерпнул ложкой, попробовал и сказал: «Мало, еще 10 ложек соли добавь». Наташа добавила. А Каприска попробовал и сказал: «Много, придется сахару положить». Наташа подсыпала сахару, но Каприска решил, что теперь слишком сладко, и велел подмешать горчицы. «А теперь горьковато», — сказал Каприска и поморщился. «Надо положить варенье». Наташа положила в кастрюлю малинового варенья. Каприска попробовал суп и почмокал губами, будто от удовольствия. «Вкусно», — сказал он. «Только надо чуточку подкислить. Подлей 3 ложки уксусу». Наташа подлила уксусу и тоже хотела попробовать. Но Каприска сделал строгие глаза. «Подожди», — сказал он, — «еще надо перца и сапожного крема». «Да разве сапожный крем едят?» — удивилась Наташа. «Ты нарочно все придумал. Ты обманщик». Наташа хотела заплакать, но Каприска запрыгал, заверещал. «Ты мне не веришь! Эх ты! Тогда я сам весь суп съем и попробовать тебе не оставлю!» Но тут же успокоился и сказал: «Ладно, Вместо крема можно желтков и белков положить. Разбей 5 яиц». Наташа разбила 5 яиц и влила в суп. «Ну, теперь пусть немного покипит», — довольный ухмылялся Каприска. «Замечательное бурде получится». Наташа присела на скамеечку. Она умаялась, вспотела, даже косички у нее расплелись. «Нечего сидеть», — сказал Каприска. «А ну-ка, помешай суп». Он дал ей ложку, а сам стал прислушиваться. Кто-то поднимался по лестнице. Потом зазвенел дверной звонок. Это пришла Наташина мама. «Мамочка, я тебе суп сварила. Бурде называется!» — радостно закричала Наташа, подбегая к маме. «Сейчас будем пробовать!» А Каприска не стал ждать, чем все это кончится. Он незаметно прошмыгнул мимо них в дверь и убежал. Наташа тогда крепко попала, потому что получился не суп, а настоящая бурда.